Глава 9. Не помню, как я покинула это злосчастное кафе. Помню только, что когда речь пошла о Брэдли Аддингтоне и о том, что они собираются с ним сделать, у меня из рук от волнения упала на пол вилка, которую я все это время сжимала нервно в своей ладони. Эдвард Валкер в этот момент как-то странно посмотрел на меня, заметив это. Я тут же вышла из-за стола и в спешке покинула кафе, даже не оборачиваясь назад. К счастью, машина с личным водителем ожидала меня неподалеку от этого заведения. Задыхаясь, точно за мною гналась стая гончих собак, я добежала до автомобиля, а когда оказалась внутри, нервно произнесла: «Поехали!» Машина тут же сорвалась с места, оставив после себя клубы пыли. Когда мы, наконец, приехали в загородное поместье мистера Томаса Эдисона, то я, узнав у дома правительницы, где находится мистер Эдисон, тут же направилась к нему. Как мне сообщили, он находился у себя в кабинете. Быстро миновав лестницу, ведущую на второй этаж, я вскоре оказалась возле двери кабинета мистера Эдисона и взволнованно постучала в дверь. «Входите!» – послышался знакомый голос. Войдя, я прикрыла за собой дверь, чтобы наш разговор никто не услышал. «Амелия?» – воскликнул мистер Эдисон, отойдя от окна и направляясь ко мне. «Что-то случилось? Ты выглядишь очень взволнованной. Я видел, что ты куда-то уезжала». «Да, возможно, вам это не понравится, и я заранее прошу за это прощение, вернее, за то, что ослушалась вас, но я...» «Постой, дай-ка угадаю, ты была там?» — сказал Томас Эдисон, имея в виду компанию. «Не совсем так, я была рядом. Заходила в кафе, а там...» «Там ты увидела этого афериста, Эдварда Валкера, не так ли?» И уже закончив за меня, произнес мистер Эдисон. «Да», кивнув головой, ответила я. «Послушай, Амелия, ты же знаешь, что сейчас это может быть очень опасно для тебя. Нам нежелательно, чтобы он узнал, что я жива. Я помню об этом, но не могу оставаться в стороне после того, как узнала, что они задумали», преодолевая волнение, произнесла я. «Что? Что ты узнала?» «Они хотят убить Брэдли Аддингтона», сказала я. «Ты уверена в этом?» переспросил мистер Эдисон. «Я слышала их разговор, сидя рядом с ними в кафе», сказала я. «Амелия», недовольно покачав головой, произнес мистер Эдисон. «Я же говорил тебе, что нельзя показываться им на глаза. Нельзя, чтобы у них закрались сомнения, и они догадались, что ты жива. Тогда наступит крах всем нашим планам. Сейчас за ними следят мои люди. Как только появится достаточно информации о том, какие дела они проворачивают, их сразу же поймают. Нам нужны доказательства всех их преступлений. Мы должны поймать их с поличным», произнес мистер Эдисон, не сводя с меня внимательного взгляда. «Да, но я услышала, что они задумали сделать прямо сейчас. Они собираются покончить с Брэдли Аддингтоном. Они хотят убить его. И еще они сказали, что уже пытались это сделать и не раз, но он по счастливой случайности каждый раз оставался жив. На этот раз этого не должно произойти. Я не знаю, что они задумали, вернее то, как они собираются это сделать. Больше я ничего не услышала. Но прошу вас, сделайте что-нибудь, иначе они убьют его», не унималась я. Мистер Эдисон нервно заходил по кабинету, задумавшись и нахмурив брови. «Ты уверена в этом, Брэдли Аддингтоне?» Вдруг остановившись и в упор посмотрев на меня, произнес мистер Эдисон. «Да, как в самой себе», — ответила я. «Отец не оставил бы ему часть акций, если бы не доверял. Я думаю, что только Брэдли является единственной помехой для них в захвате всей компании и в единоличном правлении ей», — сказала я. «Сдается мне, что этот Брэдли неплохой малый, раз ему доверял мой друг, к тому же и ты беспокоишься так за его жизнь», — поморщившись, произнес Томас Эдисон. На какое-то мгновение он остановил на мне пытливый взгляд. «Ты больше ничего от меня не скрываешь, детка?» — переспросил он. Я покраснела от неожиданного вопроса. Тогда он наклонился ко мне и заглянул прямо мне в лицо. В этот момент вдруг загадочная улыбка озарила его лицо. «Думается мне, что здесь есть что-то большее, чем простое беспокойство за этого Брэдли. Ну-ну, не буду больше допытывать тебя, но только своих истинных чувств ты так скрывать и не научилась». Улыбнувшись, произнес мистер Эдисон, но затем, немного поразмыслив, сказал: «Не беспокойся, дочка, я постараюсь сделать все возможное, чтобы этот человек не пострадал», заверил меня мистер Эдисон. Вот только он, видимо, не до конца осознавал, насколько хитрый и изворотливый враг попался ему в образе Эдварда Валкера и его спутницы. Все оставшееся время я не могла найти себе места, несмотря на то, что мистер Эдисон заверил меня в том, что Брэдли Аддингтону не грозит опасность, что за ним присмотрят его люди, тем не менее какое-то тяжелое предчувствие все время не покидало меня. Как мы и договаривались с мистером Эдисоном, какое-то время я не появлялась на людях. Он заверил меня в том, что его люди сами со всем справятся. Но однажды, увидев новостную ленту в газете, где говорилось о помолвке Эдварда Валкера и праздновании дня компании в одном из фешенебельных ресторанов Лондона, я все-таки решила появиться там, где меня никто не ждал. Да, как я уже и упоминала, я увидела там счастливую пару, хотя и знала, что это всего лишь фарс и лживая игра. Я увидела пару, сообщившую о том, что они помолвлены и в скором времени планируют пожениться. Затем скандальный инцидент между Эдвардом Валкером и Брэдли Аддингтоном, а также мою встречу с Брэдли, где, как мне показалось, Брэдли о чем-то начал догадываться. Думаю, не просто догадываться, ведь он даже выбежал тогда следом за мной, и если бы его не остановил официант, не представляю, чем все могло бы закончиться. Но этого не случилось. Сейчас же я думала только об одном, чтобы они не убили Брэдли. Они обязательно попытаются это сделать. В этом я была уверена. И вот однажды вечером, вернувшись в поместье, мистер Эдисон, поднявшись в свой кабинет, долго из него не выходил. Заметив это, я решила узнать, что произошло, словно какое-то шестое чувство подсказывало мне, что это было связано с Брэдли, и я не ошиблась. Насмелившись, стоя возле кабинета мистера Эдисона, я постучала в дверь. «Да, входите», – жестко ответил он. Я вошла и увидела, как мистер Эдисон, стоя у окна, нервно курит сигару. «Амелия?» Покраснев и закашлившись, видимо, от неожиданности моего появления, произнес он. Я остановила на нем вопросительный взгляд. «Послушай, Амелия», — начал он, все еще пытаясь откашляться. «Ты только не волнуйся, дочка. Я не хотел тебе об этом говорить, думал, что мои люди быстро решат эту проблему, но...» «Что-то случилось?» переспросила я, при этом чувствуя, как мои ноги становятся ватными, а сердце больно сжимается в груди. «Что-то с Брэдли? Брэдли Аддингтоном?» Мистер Эдисон подошел к письменному столу, на котором стояла фигурная пепельница, и нервно затушил в ней сигарету. Лицо его вдруг в одночасье стало бледным, а взгляд неподвижно замер. «Брэдли Аддингтон, но...» «Что с ним? Что?» воскликнула я, не сводя пристального взгляда с мистера Эдисона. «Они убили его?» «Нет, то есть это неизвестно. Мы только знаем, что он внезапно пропал, словно сквозь землю провалился. Я поднял всех своих людей на уши, но его никто не может найти», ответил с горечью в голосе мистер Эдисон. «Брэдли», прошептала я, покачнувшись. «Присядь, детка». Заметив мое состояние, подойдя ко мне и усадив меня в рядом стоящее кресло, сказал мистер Эдисон: «Не думай сразу о плохом, Амелии. Если он пропал, то это не значит, что его убили», — ответил он. «Возможно, они увезли его куда-то и где-то держат», — произнес в задумчивости мистер Томас Эдисон. Я покачала головой. Эдвард Валкер давно хотел расправиться с ним, в особенности после того, как... Помню, после того, как твой отец оставил ему часть акций. Твой отец, видимо, знал, что делает. Но ничего, мы найдем его. Верь мне, дочка, найдем. Попытался меня заверить Томас Эдисон. Этой же ночью мне приснился страшный сон.